creepy look. Две крохотные фигуры мерили широкими шагами маслянистую, плодородную до бесстыдства почву ближних земель. Двигались они странно, держались поодаль от основных дорог, предпочитая утоптанный тракт пролескам, а широким харчевням на очередной развилке, затянутое облаками небо и крохотный костер. Каждому путешественнику, паломнику, торговцу, марширующему солдату известно, что путь становится значительно короче, когда рядом с тобой тот, кто может скрасить его. И не обязательно вести хитроумные разговоры. Простой треп, сальные шуточки и даже пошловатые песни тоже весьма подходят для этого дела. Однако то ли путники не знали подобной довольно незамысловатой истины, то ли, напротив, не желали, чтобы дорога становилась короче. Иными словами, они молчали. Точнее, старик, то и дело поглядывающий на худого паренька, порой пытался заговорить, но все время натыкался на глухую стену молчания. Мальчонка упрямо вертел головой, делая вид, что он сейчас невероятно занят. Лишь единственный раз за все время паренек заговорил, когда кавалькада всадников, укрытых дорожными плащами, лениво проехала им навстречу. До них оставалось совсем недалеко, каких-то 30 шагов. И если бы путники не успели юркнуть в кусты, переходя главную дорогу, то точно бы встретились со всадниками. Однако закатная темень, плотная пелена облаков и осторожность оказались в колоде карт, торчащих у парочки из-за пазухи. Они проводили взглядом кавалькаду, пока та не скрылась за дорожным поворотом, и лишь после двинулись дальше. Старик молчал, искоса поглядывая на мальчонку, точно ожидая чего-то, и, надо сказать, дождался. 10 воронов, — заметил парнишка, — на местной дороге. Странно. 9, — поправил его старик. Я насчитала 10. «Вначале едет женщина. Уж ее ты могла определить. Пусть она и сидит верхом, как мужчина, но у нее слишком толстые бедра». «Что она делает с воронами?» «Скорее, что вороны делают с ней», — нахмурился старик. «Судя по всему, сопровождают. Отсюда рождается другой вопрос. Какой властью и влиянием надобно обладать, чтобы тебя сопровождали вороны?» На этом короткая беседа после многодневного молчания закончилась. Путники выбрались из-за укрытия и, размешивая под ногами вязкую грязь, направились в противоположную от воронов сторону. Солнце поменялось с луной 18 раз, прежде чем путники достигли конечной цели своего назначения. Да и то скорее увидели эту цель. Взобравшись на ближайшее взгорье, старик лишь шумно выдохнул и совершил неожиданное действие. То, чего не делал за все путешествие по ближним землям, улыбнулся. Его спутник стоял, завороженный мириадами огней, превращающими ночь в яркое небо, а также видом монструозных высоких пауков на крепких стальных ногах, автоматонов, шастающих в темноте по бесчисленному людскому муравейнику, который не думал засыпать с заходом солнца. Вновь, нарушив свой обет молчания, он тихо произнес: «Конструкт». Не сговариваясь, странники сошли с возвышенности и растворились во тьме. Столица манила и звала, как и всякого случайного путешественника. Она влекла богатством и возможностями, застенчиво забывая сказать, что если путник ей не понравится, то злодейка сожрет его с потрохами. Вот только на этот раз у города, живого, разумного и чрезвычайно коварного существа, оказался невероятно достойный противник. Самый молодой мастер, которого видел мир.